Клара, добрая моя Клара, — говорил маркиз, беря в руки вожжи. Лошадь выпрямила голову и навострила уши. «Вперед, моя Клара!» — маркиз дернул вожжами, и лошадь понеслась. «Клара! Клара!» — повторял Эндрюс. «А? Я и позабыла, где моя Клара?» «Серджус О'Брин!» Он вскочил и вырвал вожжи из рук маркиза. Лошадь остановилась и стала пятиться. Глава 56. Доннер уплачивает долг. Неизвестные люди окружили кабриолет. «Ага, Серджус!» — дико кричал Эндрюс. «Где моя Клара? Где моя Анна?» Эндрюс, с выступившей на губах пеной, дрожал от ярости. Рио Санто ничего не понимал. Лошадь держали под усы. Маркиз слегка оттолкнул Эндрюса и заговорил спокойно и громко. «Господа, я Дон Хосе Мария Пеллес де Аларкон, маркиз де Рио Санто, испанский гранд. Если вы дворяне, то пустите мою лошадь, а завтра я прошу вас пожаловать ко мне для объяснений. Против же злонамеренных людей я имею оружие». Франк и Стефан стали по сторонам кабриолета. «Я не считаю нужным говорить о моем имени и звании», — сказал Франк, «потому что недавно еще имел случай познакомиться с маркизом Рио Санто». «Сэр Франк Персиваль», — с горечью ответил маркиз, — «люди, обязанные нам жизнью, всегда становятся злейшими врагами. Что вам угодно, сэр?» «Удовлетворение, сэр. Я брат Гарриетты Персиваль», — прибавил он шепотом. «И отвергнутый жених мисс Мэри Тревор», — с насмешкой ответил маркиз, — «я не имел чести знать вашу сестру, сэр». «И, не зная ее, погубили». В голосе Франка выражалось столько ненависти, что маркиз невольно вздрогнул. «А я сын Макнаба», — схватывая маркиза за руку, сказал Стефан. Рио Санто задрожал. «О, бедный мой брат, бедный Макнаб!» — простонал Эндрюс. «Сэр», — холодно сказал Стефан, — «я уверен, что вы потрудитесь сойти сами и избавите нас от необходимости употребить насилие». Вся прислуга маркиза была из англичан, и потому, столпившись на крыльце, равнодушно смотрела на происходившую сцену. «Молчи, племянник!» — вдруг закричал Эндрюс. «Ты не то говоришь. Когда дело дойдет до ненависти, ты спроси меня». «Он убил твоего отца! Он погубил моих дочерей!» «Я?» — с изумлением воскликнул маркиз. «Клару, Анну, обеих! О, я не умею говорить, но умею действовать!» И он с яростью бросился на маркиза. Франк и Стефан стали разнимать их. Лицо маркиза было нахмурено, и при свете уличных фонарей на покрасневшем его лбу ясно выступила белая полоса. «Шрам!» — в один голос вскрикнули Франк и Стефан. Но маркиз быстро выбросил из кабриолета Эндрюса и закричал: «Прочь с дороги!» Никто не тронулся. Раздались два выстрела, двое упали. «Вперед, моя добрая Клара! Вперед!» Лошадь понесла. «Сто гиней, кто остановит!» — закричал Стефан. Из толпы вышел Доннор. «Я в долгу еще у вас, ваша честь. У лорда превосходная лошадь, но недалеко улица загорожена. Ваша честь, если лошадь задавит меня, не покиньте моей дочки». Действительно, маркиз воротился, и Доннор повис на оглоблях. Лошадь споткнулась было, потом успела оправиться, но через несколько шагов рухнула мертвой на землю. Доннор распорол ей живот. Рио Санто вылетел из кабриолета, но прежде чем его окружили, успел вскочить и вынуть кинжал. Стефан и Франк бросились на него. «Двое на одного? Благородно!» Вдруг где-то вдали послышался неясный гул, похожий на волненье моря. Рио Санто прислушался. Радость ясно выразилась на его лице, а шум увеличивался. «Целая толпа на одного», — проговорил он. «Это хваленая лондонская предусмотрительность».